Обычно я трачу более половины своего нектара хаоса на еду. Для старейших богов и наследных бессмертных есть шансы сэкономить на других удовольствиях, но первоклассное питание очень трудно найти. Старейшие боги и наследные бессмертные болтали, пили и смеялись. Нин начинал все больше узнавать о них. Примерно через 2 часа праздника. Небесный лист, дикий рев, будто гром, прокатился по всей окрестности. А старейшие боги, которые радостно ели и пили, внезапно остановились. Он здесь. Солдат в золотом поднялся на ноги. Другие блюда не так важны, но убедитесь, что вы забрали мясо дракона. Мы его съедим позже. Солдаты быстро собрали мясо дракона. Они ели довольно медленно, наслаждаясь каждым куском. Понятно, что они не хотели проглотить все за один присест. Капитан, тебе даже не нужно беспокоиться о черном пике. Да уж из-за этого идиота погибли более 20 наших солдат. Как насчет хотя бы прочитать ему лекцию, идиот? Другие солдаты тоже проклинали этого человека. Я уже все сказал. Если он хочет сражаться, мы будем сражаться. Или, может, он думает, что я боюсь его? Холодно засмеялся небесный лист. Пойдемте, пойдемте. Солдаты поспешно пошли за небесным листом. Что происходит? Кто этот черный пик, о котором вы, ребята, говорите? Нин тоже шел позади, беседуя со старейшим богом Баю. Баю поджал губы. Черный пик был когда-то капитаном, но он был слишком высокомерным и гордым. Не так давно мы столкнулись с империей Черного Лотоса. Из-за его высокомерия 23 его солдата заплатили по максимуму. 23 старейших бога и наследных бессмертных. Даже звездный лорд Туманного Камня был уведомлен об этом. Черный пик был наказан и понижен в должности до обычного солдата, который носит серебряную броню. Однако, немало из погибших старейших богов и наследных бессмертных имели друзей в других отрядах, все они очень сердиты. Наш капитан проклинал его, это вызвало трение между ними. Они решили сегодня устроить поединок друг с другом. Ох, кивнул Нин. Черный пик высокомеренный горд, но он также довольно силен, тихо сказал Баю. Капитанов, более сильных, чем он, в армии Туманного Камня можно пересчитать по пальцам одной руки. Пока они болтали, их группа снова попала в зону тренировок. Довольно много старейших богов и наследных бессмертных прибыли сюда, чтобы посмотреть эту битву. Вон там, самый высокий это, черный пик, сказал Баю. Нин оглянулся. Человек был одет в серебряные доспехи, но его тело было невероятно стройным. У него было в общей сложности 4 руки, а части его кожи, которые выглядывали из-под одежды, были черными, как смоль. Холодные и узкие золотые глаза, насмешливый взгляд. «Небесный лист», — произнес он с холодной улыбкой. «Как плохо, что ты считаешь себя достойным читать мне лекции. Сегодня я покажу тебе, насколько велика разница в нашей с тобой силе». «Да пошел ты», — холодно рявкнул небесный лист. «Согласно правилам нашей армии Туманного Камня». Черный пик шагнул вперед с холодной улыбкой на лице. «За дуэли должны идти ставки. Сколько сокровищ ты можешь поставить?» «Я поставлю столько же. 100 бутылок нектара хаоса», — холодно ответил небесный лист. «А во, ты и в самом деле готов рискнуть? Тебе, должно быть, было трудно было накопить столько нектара хаоса. Но если ты настаиваешь и готов все это мне отдать, как я могу отказаться?» «Я принимаю». Черный пик облизнул губы. «Многие из старейших богов и наследных бессмертных пришли сюда, чтобы поддержать небесного листа. Остальные пришли, чтобы посмотреть. Черный пик пришел сам по себе. Ясно было, что у него было мало друзей. Началось сражение между старейшими богами. Ахахаха, ты действительно считаешь, что ты мне ровня?» Черный пик держал в каждой из 4 рук огромные боевые молоты, каждый из которых сверкал желтым глиняным светом, когда они опускались вниз, как горы. Несмотря на то, что многие из них любили черного пика, все должны были признать, что он был невероятно могущественным, даже среди своих капитанов. Хаем, небесный лист держал в руках 2 челнока, которые двигались как размытые, когда он двигался. Он яростно зарычал, затем у него внезапно появились еще 4 руки, в которых тоже были челноки. «Бесполезно, мне даже не придется использовать какие-либо божественные способности против тебя», — громко хвастался черный пик. «Падай, падай, падай». Черный пик сражался безумно, яростно работая своим боевым молотом, вкладывая в каждый удар невероятное количество сил. К счастью, эта арена была защищена временными образованиями, которые гарантировали, что старейшие боги и наследные бессмертные могут сражаться в полную силу без каких-либо опасений. Звездный лорд Туманного Камня был рад, что его подчиненные старейшие боги и наследные бессмертные соревнуются друг с другом, только бы никто из них не погиб. Небесный лист выдержал 6 тяжелых ударов молота подряд. Наконец, получив 7-й удар, его вырвало кровью, затем отбросило назад. Черный пик немедленно последовал за ним, нанося удары своим боевым молотом по груди небесного листа. Хотя небесный лист был защищен своими золотыми доспехами, ударная мощь была огромной и достаточной, чтобы мгновенно разбить его грудь. Черный пик постучал другим молотом по голове небесного листа, а затем ухмыльнулся. «Ты проиграл, идиот!» Когда он заговорил, он наступил ногой на лицо небесного листа. Бум! Лицо небесного листа мгновенно превратилось в месиво. Свист! Поток божественной силы быстро собрался далеко вдали, реформируя тело небесного листа. Черный пик. Лицо небесного листа было пепельным. У него только что было лицо убитого. Как ему было не быть в ярости от такого оскорбления? Черный пик. Наш капитан уже проиграл. Ты зашел слишком далеко. Черный пик. Солдаты небесного листа были в ярости. В наших поединках единственное правило в том, что нам нельзя убивать наших оппонентов. Все остальное можно... Так ведь, лицо черного пика было маской невинного запутавшегося. Все, что я сделал, продырявил его грудь и наступил на его лицо. Он, старейший, этого недостаточно, чтобы убить его. Я не нарушал правил, верно? Даже если вы скажете об этом звездному лорду Туманного Камня, он сочтет меня невиновным. Черт, черт бы его подрал. Глаза солдат были полны ненависти. Нин вздыхал с удивлением. Когда эти двое сражались... Они контролировали свою силу чрезвычайно тщательно, без потерь энергии и лишних движений. И черный пик и небесный лист были более мощными, чем лорд сердца демона. Пухлый старейший бог бою стоял рядом с Нином. Он шагнул вперед. Все замолчали и повернулись посмотреть на бою. Бою сказал холодным голосом. «Теперь я буду с тобой драться. Ты, черный пик презрительно прошипел. Ты солдат в серебряном. Что ты мне сделаешь? Разве ты сам не в серебряном?» Старейший бог бою холодно сказал, что ты сделал, чтобы стать солдатом в золотом, если подзабыл, взгляни на броню, которую ты носишь. Лицо черного пика мгновенно изменилось, ясно было, что бою только наступил на больную мозоль, он был невероятно гордым человеком, несмотря на то, что он был понижен в должности, он по-прежнему чувствовал себя солдатом в золотом, равным другим капитанам. Черный пик холодно посмотрел на бою, очень хорошо. «Поскольку ты настаиваешь на предоставлении мне своих сокровищ, у меня нет выбора, кроме как принять их. Но если ты хочешь иметь поединок со мной, тебе нужно подготовить по меньшей мере 50 бутылок нектара хаоса. В противном случае, даже не утруждайся. Если я проиграю, я отдам тебе свои 9 звездных крюков». Тело старейшего бога бою на мгновение размылось, когда он проявил в общей сложности 6 рук, каждая из которых держалась на изогнутом крюке. «Набор из 9 звездных крюков, я буду щедрым и оценю их в 60 бутылок», — сказал черный пик. «Хорошо», — старейший бог бою холодно посмотрел на него. «Бою, бою, не делай этого». Черный пик невероятно силен. Его соплеменники быстро начали посылать мысленные сообщения, призывающие его отступить. Довольно много старейших богов и наследных бессмертных наблюдали за тем, что происходит издалека. Черный пик довольно силен, он был одним из сильнейших золотых капитанов, которые у нас были, даже небесный лист проиграл ему, для бою бросить ему вызов, просто глупость, бою точно проиграет, небесный лист, ты должен поговорить с этим солдатом, не стоит так бесцельно терять набор сокровищ хаоса, произнес громким голосом один из зрителей, капитан небесный лист так и сделал, он мысленно послал, бою, я переживу это оскорбление, проглотив свою гордость. Когда я стану более могущественным, я снова вызову его. Если ты на это пойдешь, все, чего ты добьешься, потеряешь свое сокровище. Не стоит оно того. Но бою полностью проигнорировал всех и пошел навстречу черному пику. Черный пик ухмыльнулся. Бум. Вжух. Оба превратились в полосы света и столкнулись друг с другом. Этот парень, бою, действительно сильный. Наблюдающие старейшие боги и наследные бессмертные были несколько удивлены, потому что бою только что показал силу высшего старейшего бога. Оба сражались фактически на одном уровне. Бою, ты совершил прорыв, обрадовался небесный лист. Брат бою, бей его по морде. Преподай ему урок, брат бою. Солдаты небесного листа все взволнованно кричали ему. Пухлый старейший бог бою непрерывно бил своими 6 крючками. Независимо от силы ударов, он легко отбивал каждую атаку. Его пухлое тело было похоже на мячик, который непрерывно катался повсюду, легко поглощая и отклоняя удары черного пика. Ахахаха, да у тебя и в самом деле есть немного силы, только это не изменит ситуацию. Боевые молоты внезапно исчезли из рук старейшего бога черного пика, их заменили 6 тонких мечей. Свист, и его тело, и его мечи были очень тонкими. Его движения стали призрачными и непредсказуемыми, когда он обрушил на бою яростный шквал ударов своих тонких мечей. Раньше его атаки были доминирующими и дикими. Теперь они были странными и непредсказуемыми. Это были два диаметрально противоположных стиля боя, и это внезапное изменение вызвало у всех наблюдающих старейших богов и наследных бессмертных шок, так как черный пик быстро одержал верх. Бум! Баю вырвало кровью от тяжелого удара. Он проиграл, покачали головой солдаты небесного листа. Ух! Зрители тоже покачали головами. Свист! Внезапно вспыхнула черная полоска молнии, накрыв и оттолкнув Баю. А! Черный пик собирался растоптать Баю, но тот тут же остановился. Нахмурившись, он уставился вдаль, где молодой человек держал на руках Баю. Через мгновение молодой человек выпустил Баю. Если он проиграл, то проиграл. Не нужно его добивать, сказал молодой человек в серебряном. Баю, почему ты до сих пор не отдал мне свои 9 звездных крюков? Ухмыльнулся старейший бог Черный пик. Баю стиснул зубы, затем махнул рукой и отправил свои 6 крючков. Старейший бог Черный пик самодовольно их принял, затем засмеялся от радости. Он указал на небесного листа, Баю и остальных старейших богов. В последнее время я очень злился. Спасибо, что представили мне возможность себя избить. Это действительно здорово. И вы дали мне немало сокровищ. Ахаха, видели бы вы сейчас свои глаза. Ну что, хотите дальше сражаться со мной? Я возьму на себя любого из вас. Если вы хотите отдать мне свои сокровища, я не откажусь. Внезапно раздался голос. Я хочу сразиться с тобой. Черный пик озадаченно оглянулся. Это был молодой человек, стоявший рядом с Баю. Ты, засмеялся Черный пик, что происходит с солдатами в серебре? Похоже, все они выросли из своих штанишек, потому что еще один бросает вызов мне. Ты тоже, серебряный солдат, сказал юноша. Лицо Черного пика мгновенно перекосилось от злобы. Если ставка будет слишком мала, то мне такой не нужно, холодно сказал Черный пик. Если ставка будет слишком велика, я боюсь, ты не посмеешь принять ее, ответил Нин. Том 24, глава 7, книга 24, глава 7, первая битва. Не осмелюсь принять твою ставку, лицо старейшего бога Черного пика исказилось до неузнаваемости. Он был вне себя от ярости. С тех пор, как он вернулся, потеряв несколько старейших богов, солдаты армии Туманного Камня стали относиться к нему совершенно иначе. Некоторые в открытую проклинали его и издевались над ним. Причем одним из них был старейший бог Небесный Лист. Эти оскорбления и издевательства делали его совершенно несчастным. Он прожил больше цикла хаоса, не имея надежды прорваться, чтобы стать богом мира. Его лицо имело для него наибольшее значение. В последние дни он просто кипел от ярости. Дуэль с Небесным Листом была одним делом. Но такому как Баю, солдату в серебре, бросить ему вызов? Ладно, забудем об этом. Он все-таки фигура с репутацией. А теперь, солдат, которого он даже никогда не встречал, тоже осмелился бросить ему вызов. Да, мою ставку. Цзинин смотрел на него в упор. И какова будет ставка? Холодно улыбнулся Черный пик. Независимо от того, сколько ты поставишь, я поставлю столько же. 300 бутылок нектара хаоса, сказал Нин. 300 бутылок, моргнул Черный пик, затем рассмеялся. У тебя так много, а ну покажи. Верховные старейшие боги, как правило, могли поставить 100 бутылок нектара хаоса. Если бы они также добавили свои магические сокровища, цена была такой же, как 300 бутылок, но кто вообще захочет поставить свои самые важные сокровища на дуэли? Нин взмахнул рукой, и рядом с ним появилось более 10 тысяч драгоценностей хаоса. Здесь 160 наборов драгоценностей хаоса. В изначальном хаосе наиболее часто использовались сокровища хаоса и нектар хаоса. Одна капля нектара хаоса была эквивалентна одной драгоценности хаоса, а в набор драгоценностей хаоса входило 99 драгоценностей. Нин награбил всех старейших богов тюремного мира. Он приобрел нектар хаоса, а также немало драгоценностей хаоса. Общее количество драгоценностей хаоса, которое он приобрел, превышало 160 комплектов. Эти два сокровища хаоса должны стоить как минимум 140 бутылок нектара хаоса. Нин снова взмахнул рукой, в результате чего появилось несколько сокровищ хаоса. Одно из них – пара летающих ножниц, которые по форме были похожи на дракона потопа, другое было набором из 9 летающих игл. Это были весьма ценные сокровища хаоса высшего сорта, которые приобрел Нин. «Значит, кое-какие сокровища у тебя есть». В глазах Черного Пика появилось любопытство. Он разглядывал Нина. Этот незаметный маленький солдат в серебряном, похоже, скрывал немало секретов. «Черт с ним, я сделал несколько прорывов в последнее время, и я осмелюсь сказать, что ни один из высших старейших богов армии Туманного Камня не будет сильнее меня. Только 5 генералов определенно более могущественны, чем я, и могут победить меня. Может ли этот солдат в серебре иметь силу генерала?» Пламя ярости в сердце Черного Пика разгоралось все ярче, его аура начала увеличиваться и усиливаться. «Хорошо, 300 бутылок нектара хаоса, я сделаю эту ставку». Черный Пик взмахнул рукой. 240 черных нефритовых бутылок появились рядом с 9 звездными небесными крюками. 100 бутылок он получил от небесного листа, а крюки – от бою. Только 140 бутылок принадлежали ему самому. Он приготовил нектар хаоса ради этой дуэли, но на этом его сбережения почти закончились. Если бы Нин предпочел поставить 500 бутылок, Черный Пик не смог бы найти столько нектара. Вероятно, он был бы вынужден пустить в ход свои самые важные сокровища. Ставка в 300 бутылок нектара хаоса – это было серьезное пари. Верховные старейшие боги редко заключали пари такого масштаба. Что касается обычных старейших богов или даже элитных старейших богов, большинство из них не смогли бы найти столько денег, даже если бы они заложили все, что у них есть. 300 бутылок, я не думаю, что раньше видел этого солдата в серебре. Кто-нибудь из вас знает его? Я не знаю. Никогда не встречал его. Я тоже его не знаю. В армии Туманного Камня так много старейших богов и наследных бессмертных. Откуда появился этот парень? Вероятно, он довольно силен. Если он посмел сделать такую ставку, конечно, он должен быть достаточно силен, чтобы ее отбить, но что с того, что он сильный? Черный Пик может и идиот, но он действительно силен. В прошлом он всегда использовал боевые молоты, но теперь переключился на использование этих тонких мечей. Могу поспорить, что Черный Пик скрывает еще больше техник, о которых мы не знаем. Я согласен, что ни один из высших старейших богов армии Туманного Камня не будет до конца сильнее его. Ты действительно думаешь, что солдат в серебре сможет победить его? Я также думаю. В конце концов, он просто солдат в серебряном. Наблюдающие старейшие боги и наследные бессмертные болтали между собой. Понятно, что они представляли, насколько примерно их впечатлит необычный солдат в серебряном. Они отказывались верить, что кто-то, обладающий силой генерала, от скуки станет притворяться солдатом в серебряном. Даже если человек хотел быть сдержанным, он не мог быть настолько сдержанным. «Не делай этого, брат Черный Север. Брат Черный Север, этот парень, Черный Пик, скрывает свою истинную силу. Я только что из-за этого пострадал». Черный Север. Солдаты старейшего бога Небесного Листа поспешно слали ему ментальные сообщения, призывая остановиться. Они пировали с ним только что и были довольно дружелюбны с ним. Кроме того, можно было сказать, что Цзинин стоял сейчас за них. Они не желали, чтобы Цзинин отдал свои сокровища Черному Пику. «Не нужно волноваться, друзья мои». Нин повернулся и улыбнулся им. Небесный Лист и другие чувствовали себя беспомощными. Культиваторов их уровня отговорить было не так уж легко. У брата Черного Севера, возможно, есть определенные специальные приемы, и он уверен в себе, но он не понимает, что солдаты армии Туманного Камня имеют доступ к различным наследиям и методам Туманного Камня. У них нет никаких вопиющих слабостей ни в одном месте. Ему будет трудно победить, используя те особые навыки, которые у него есть. Ох, он, новичок, и слишком многого еще не знает, беспокоился Небесный Лист и остальные. Чем мощнее было наследие, тем меньше было недостатков. К примеру, Цзинин был квалифицирован в защите души, в разведке сердечной силой, в сопротивлении иллюзиям и обладал мощными защитными божественными способностями. Он был довольно грозным в каждом отдельном аспекте. Все эти методы были наследием Всемирного Бога Северного. Работа с кем-то вроде него, у которого не было никаких явных слабостей, была невероятно трудной задачей. Черный Пик был верховным старейшим богом армии Туманного Камня. Он, естественно, имел немало своих собственных методов. Шансы на успешное использование специальной техники для победы над ним были очень-очень низкими. Зона тренировок. Черный пикать Зинин смотрели друг на друга издалека. «Ты мне даришь так много хаоса нектара, ахахаха!» Черный пик держал в руках 4 тяжелых молота. Когда он смеялся, его мощная аура качалась волнами вокруг него. Что касается Нина, то он просто спокойно стоял рядом, его аура была такой же, как обычно. Сначала он планировал ознакомиться с этим военным лагерем, поэтому он все время контролировал свою ауру. Его аура была всего лишь аурой обычного старейшего бога. Если бы он открыл свою истинную ауру полушагового бога мира, он, вероятно, сразу стал бы центром фокуса всей планеты. Но Нин не был наглым типом, любящим рисоваться. Он предпочитал сохранять низкий профиль, когда это было возможно, и теперь неожиданным сюрпризом было то, что он сможет заработать нектар хаоса. Он собирался преподать урок Черному Пику и заработать немного денег. «Разве это не прекрасно? Будь осторожен. Я только что растоптал твоего капитана», — сказал Черный Пик. Когда он заговорил, он начал атаковать в полную силу. Он не был небрежен. «Просто покажи мне, что у тебя есть». Нин стоял, не двигаясь. «Этот солдат в серебряном даже не снимает оружие. Он действительно собирается использовать свои руки?» — подумал Черный Пик. Эксперты привыкли использовать свои руки для борьбы, поскольку руки были еще более ловкими, чем большинство оружия. Можно было ударить ладонью, кулаком, пальцем или ногтем. Были также некоторые специальные методы совершенствования тела, которые могли усовершенствовать руки и сделать их такими же мощными, как магические сокровища. Хаем. Черный Пик мгновенно превратился в полосу света и полетел к Нину. Он достал свои гигантские боевые молоты, заставив воздух содрогнуться, будто сами небеса рухнули на землю. «Падай!» — громко закричал Черный Пик. «Захват звезды!» Нин тут же ударил правой рукой. Его ладонь была наполнена огромной силой. Она была будто гигантский топор, который Пангу использовал для расщепления неба и земли. Она достигла 300 метров, когда ударила Черного Пика, который был как гигантская черная буря. Руки Нина были сопоставимы с сокровищами хаоса, и они могли противостоять божественной силе, которую открыл захват звезды. У него было тело полушагового мирового бога. Когда он позволил захвату звезды открыть свою полную силу, он стал сильнее любого высшего старейшего бога. «Падай!» Слова Черного Пика продолжали эхом звучать в воздухе, его глаза были полны безумия, когда он ударил своим огромным боевым молотом по гигантской ладони. Что с того, что он сделал свою ладонь огромной? Даже если он сделает ее в 10 тысяч километров длиной, я все равно сделаю из него фарш. Бум. Боевой молот врезался в гигантскую ладонь. Грохот, это было похоже на отмахивание от москита. Когда гигантская ладонь ударила вниз, она прибила Черного Пика так, что впечатала его в землю. Нин поднял ладонь. Все присутствующие молчали. Все старейшие боги и наследные бессмертные смотрели на Нина. Черный Пик выполз из собственного отпечатка в земле с перекошенным лицом. Он прорычал: «Я еще не проиграл». Как только они обменялись ударами, он сразу понял, насколько ужасающей силой обладает этот солдат в серебряном. В лобовом столкновении очень мало верховных старейших богов могли ему соответствовать, но в реальной битве одной силы было недостаточно. Свист. Боевые молоты исчезли из рук Черного Пика, их заменили тонкие мечи. Свист. Он превратился в полосу света и снова ударил Нина. Бесстыдство. Это уже дерьмо. Если бы он тебя добил, ты бы погиб. Зрители все покачали головами, но ничего не сказали. Все потому, что в обычном поединке дуэль продолжалась до тех пор, пока одна из сторон не отступала, когда ее тело полностью ломалось или защитные магические сокровища далеко отлетали. Тогда считалось, что дуэль проиграна. Просто быть сбитым не считалось проигрышем. Тело Черного Пика было сопоставимо с первоклассным протокосмическим сокровищем. Ему было не так легко навредить. Если он не хотел признавать поражение, ничего нельзя было сделать. Он мог бы добровольно признать свое поражение, чтобы сохранить свое лицо, только Черный Пик все же думал, что он может победить. Он просто физически сильный, я не буду конкурировать с ним в силе. 4 тонких меча Черного Пика ударили в Нина призрачно и непредсказуемо. Том 24, глава 8, книга 24, глава 8, бессмертный Хаоса Абиссус, иди. Цзи Нин снова ударил ладонями. Если высший старейший бог хотел избежать конкуренции в голой силе, для победы ему приходилось использовать некоторые из его истинных способностей. Что касается голой силы, даже охрана Черного Лотоса старика Юаня была полностью разбита Нином. Это было свидетельством голой силы Нина. Что касается техники, Нин еще не использовал ни одного из своих мечей искусств. Пальцы Нина еще раз превратились в пару гигантских черных штормовых облаков, закрывших небо. На этот раз штормовые облака двигались еще быстрее, чем раньше. Они двигались быстрее пределов небесного Даоса, они несли ауру разрушения. Яркая луна меч искусства, позиция разрушителя небес. Нин достиг такого высокого уровня в искусстве меча, что его позиция небесного разрушителя обладала шокирующей мощью. Она была еще более быстрой, чем раньше, и она также имела ужасающую ауру полного сокрушительного уничтожения, от которой врагу было сложно уклониться. Как он может быть таким? Старейший бог Черный Пик не смог даже уклониться вовремя. Все, что он мог сделать, это смотреть широко раскрытыми глазами, когда гигантские черные штормовые облака снова обрушились на него. Черт, он поспешно использовал 4 тонких меча, чтобы блокировать удары. Бум! Черный Пик отпрянул назад, но все же смог стабильно заблокировать атаку. Он был опытным во всех аспектах, в яростных атаках, в странных искусствах меча и обороне. Причина, по которой он был сбит в первый раз, была в том, что он переоценил себя и недооценил Нина. Несмотря на это, он смог перенести всю тяжесть нападения Нина. Теперь, когда он использовал 4 меча против ударов Нина, он смог сохранить и свои силы. Оборонительные силы Черного Пика на самом деле немного уступают силам Старого Юаня. После второго столкновения Нин уже был уверен в своей победе. Старик Юань смог использовать ладони для создания воздухонепроницаемой защиты. Нин должен был использовать позицию сердца, чтобы победить. Черный Пик был более искусным в наступательных атаках. Хотя он и знал некоторые оборонительные искусства и тайны, он был все же немного слабее, чем старик Юань. Черный Пик на самом деле проигрывает. Черный Пик полностью фокусируется на защите. Он вообще не может атаковать. Разница в силе между ними совершенно очевидна. Ладони этого солдата в серебряном способны бить быстрее, чем пределы небесного Даоса. Как это впечатляет. Он еще и невероятно силен. Черный Пик фокусируется на физической силе, но даже он не может противостоять ударам солдата в серебре. Все наблюдавшие боги истинные бессмертные ахали с изумлением. Это было просто невероятно. «Падай!» – заревел внезапно Нин, проявив 3 головы и 6 рук. Все 6 его рук внезапно растянулись, превратившись в 6 огромных черных штормовых облаков, которые двигались быстрее пределов небесного Даоса. Он снова использовал позицию разрушителя небес меча искусства «Яркая луна». Он сражался с несравненной жестокостью. Его ладони рванули в сторону Черного Пика. 6 массивных ладоней начали яростную последовательную серию ударов, которым, казалось, не было конца. Он ужасен. Кто сможет выдержать такую яростную атаку ладоней? Быстро и яростно. Все старейшие боги и наследные бессмертные, в том числе и капитан Небесный Лист, все, кто говорил и пировал с Нином, чувствовали озноб. Они знали, что ни один верховный старейший бог не сможет конкурировать с ладонями Нина в голой силе, ибо он также быстро превзошел пределы небесного Даоса. 6 ладоней продолжали яростно бить Черного Пика с огромной силой и большой скоростью. Техника Нина казалась простой, но все присутствующие боги и наследные бессмертные смотрели, затаив дыхание. Не было никакого способа победить его. Иногда, чем проще что-то было, тем больше оно повергало кого-то в отчаяние. Нет, невозможно. Черный Пик тонул в ладонях. Он смог держать атаку мгновение, прежде чем упал. В конце концов, его защитные способности просто не были достаточно хороши. Свист. Как только он упал, Цзи Нин ударил его гигантской ладонью. Его тело стало совсем хрупким, затем Нин схватил его и поднял. Нин рассеял божественную способность 3 головы, 6 рук, подняв одной рукой Черного Пика. Черный Пик изо всех сил боролся 4 руками, но Цзи Нин был просто слишком сильным. Пик совсем не мог освободиться. Нин посмотрел на захваченного Черного Пика. «Ты!» Черный Пик стиснул зубы. 300 бутылок хаоса нектара. Нин покачал головой. «Кажется, ты собираешься заставить меня связать тебя, а затем медленно убить». Тело Черного Пика было сопоставимо с протокосмическим сокровищем высшего класса. Если бы Нин захотел разбить его тело, он либо должен был бы использовать лиловую жемчужину, либо связать человека и медленно вести его к смерти. «Я признаю поражение». Черный Пик опустил голову и произнес эти слова с крайней неохотой. «Что ты думаешь?» 2 фигуры стояли у самых краев арены. Одним из них был старик Фуши в сером, хозяин тренировочной зоны. Другой был красивым блондином в белом. Красивый мужчина стоял с коробом на спине и спокойно наблюдал за битвой Цзинина и Черного Пика. Он довольно свирепый, тихо вздохнул блондин в белом. Он, должно быть, научился чрезвычайно грозным божественным способностям. Как еще он может так однозначно доминировать в голой силе? Его искусство ладоней также довольно грозные. Каждый удар ладони превосходит пределы небесного даоса, сказал Фуши. Угу, человек в белом одеянии медленно кивнул. Тем не менее, если это все, что у него есть, нам не нужно звать моего хозяина. Это может быть только частью его истинной силы, сказал Фуши. У меня такое чувство, что он не лгал мне. Человек в белом кивнул, продолжая наблюдать. Нин убрал руки, позволив Черному Пику упасть на землю. Черный Пик потер шею, затем взглянул на Нина. «Я запомню тебя. Ставки?» – спокойно сказал Нин. «Ставки. Старейший бог Черный Пик, передай ставки». Капитан Небесный Лист и другие старейшие боги и наследные бессмертные взволнованно побежали к Нину. Старейший бог бою взволнованно хлопал Нина по плечам и вздыхал в изумлении. «Впечатляет. Учитывая, насколько ты силен, почему, черт возьми, ты носишь серебро? Ты должен иметь хотя бы набор золотых доспехов. Черный Пик, не стой там, как идиот. Поторопись и передай ставки». Черный Пик фыркнул, затем взмахнул рукой, вызвав 240 бутылок хаоса нектара. 9 небесных крюков тоже полетели к Нину. Затем он повернулся, ушел, его тело размылось, когда он исчез в военном лагере. Нин махнул рукой, собирая предметы. «Брат Баю, вот твое сокровище». Нин передал 9 небесных крюков старейшему богу Баю. «Я не могу». Баю поспешно отказался. «Я проиграл их Черному Пику до того, как ты их выиграл. Это то, чем ты любишь пользоваться в битве. Ты их использовал долгие годы. Полагаю, ты к ним уже привык», — сказал Нин. Баю немного поколебался. Этот набор сокровищ действительно сопровождал его в течение длительного периода времени, и он был очень привязан к нему. Он стиснул зубы, затем кивнул. «Хорошо, я возьму их. Брат Черный Север, я тебе обязан. Если в будущем тебе потребуется моя помощь, только скажи». Старейшие боги и наследные бессмертные не очень любили быть в долгу друг у друга. Единственная причина, по которой Баю принял сокровища, была в том, что он действительно использовал их долгие годы. Капитан Небесный Лист. Нин взмахнул рукой, заставив 100 бутылок хаоса нектара поплыть к нему. «Не нужно», Небесный Лист засмеялся и покачал головой. «Если я потерял нектар хаоса, пусть будет так. Я не зайду так далеко, чтобы вернуть его. Не будем даже обсуждать это». Принятие нектара хаоса означало прием милости от Нина. Баю, возможно, принял свое сокровище, но он планировал и отплатить Нину однажды. «Пойдемте. Черный Север выиграл так много, что нам теперь действительно пора праздновать. Мы остановились на полдороге в прошлый раз. Мы не закончили». «Правильно. Пойдемте». Старейшие боги и наследные бессмертные были очень довольны. Заставить Черного Пика потерпеть неудачу было большим делом. «Только не торопитесь». Две фигуры подошли к ним издалека. «Это Империус. Империус». Светловолосый человек в белом и Фуши подошли к группе. «Брат Фуши», — улыбнулся Нин. «Это Империус. Он, старший ученик бессмертного Абиссуса», — представил его Фуши. «Красивый человек, известный как Империус, был одет в длинное и носил на спине короб». Он улыбнулся и сказал: «По приказу моего учителя я пришел пригласить тебя во дворец Абиссуса». Старейшие боги и наследные бессмертные были потрясены. «Поторопись, соглашайся. Черный Север, поторопись пойти. Бессмертный Хаоса зовет тебя». Все они тайно отправили ментальные сообщения Нину. Нин почувствовал, как его сердце тоже сжалось от волнения. Один из 9 экспертов мирового уровня, проживающих на Туманном Камне, был известен как Бессмертный Абиссус. Он был бессмертным Хаоса, который прибыл из другого региона. Он был странником изначального Хаоса, но он решил поселиться в Туманном Камне, возможно, потому, что он устал блуждать, а может, по какой-то другой причине. Почти все ученики Бессмертного Абиссуса изначально были его последователями, которые решили присоединиться к нему на Туманном Камне. Том 24, глава 9, книга 24, глава 9, мечи, искусство. После входа в главный зал, Цзинин почувствовал, что он вошел в совершенно другой мир. Он ничего не слышал, когда он был за пределами зала, но, войдя в него, он отчетливо слышал звук музыки в нем. Нин осмотрел зал. В зале танцевали бессмертные женщины, также в нем были музыканты, которые играли на всевозможных инструментах. В зале было 9 отдельных музыкальных групп, каждая из которых была отделена шторами из парчевой ткани. Там, должно быть, было несколько сотен музыкантов, а также несколько сотен танцующих бессмертных женщин. Все они просто порхали на задворках зала, добавляя немного задора празднику. «Приветствую тебя, господин, черный туман», — почтительно сказал наследный бессмертный Империус. «Учитель, я привел старейшего бога Черного Севера». Нин взглянул вверх. В передней части большого зала было 2 стола. Слева сидел седовласый старец, одетый в свободную белую одежду, справа – черноволосый мужчина, который был довольно небрежно и плохо одет. Оба они излучали волны силы, которые были настолько велики, что ощущались, как волны, исходящие от целых хаос миров. Мировой бог, бессмертный хаоса. Нин почувствовал, что эти двое представляют для него смертельную угрозу. Несмотря на то, что он почти достиг порога мирового бога при использовании лиловой жемчужины, разница в силе между ним и этими двумя фигурами, которые уже давно пересекли этот порог, была очевидна. «Приветствую вас, господа!» Нин и Фуши говорили с уважением. Как у старейших богов, у них было достаточно статуса, чтобы говорить, оставаясь на ногах, в отличие от истинных богов и истинных бессмертных, которым приходилось вставать на колени. «Значит, ты, Черный Север», медленно заговорил старик в свободной белой одежде. «Это был бессмертный Хаос Абиссус. Я», почтительно сказал Нин, «ты, кажется, достаточно уверен в своих навыках. Ты попросил эксперта мирового уровня подтвердить свою силу, как только присоединился к армии Туманного Камня». Бессмертный Хаос Абиссус мягко улыбнулся. «Ты произвел впечатление на всех 9 мировых экспертов Туманного Камня». Фуши сделал доклад всем 9 экспертам мирового уровня, в том числе и Звездному Воину. Бессмертный Абиссус первым ответил, но все 9 из них знали о нем. Бог мира Черный Туман тоже посмотрел вниз, потягивая свое вино из бокала. «Учитель», — громко произнес молодой человек в красном с красными губами, стоящий в стороне, «мы даже не знаем, откуда пришел этот старейший бог Черный Север. Должны ли мы беспокоить вас каждым случайным старейшим богом или наследным бессмертным? Учитель, ваш ученик готов сначала проверить его и посмотреть, сколько сил у него на самом деле. Если он не может победить даже меня, не будет повода беспокоить вас». Бессмертный Абиссус усмехнулся. Бог мира Черный Туман поигрывал своим вином и смотрел пьяным взглядом. «Брат Абиссус, этот твой ученик довольно силен. Ты можешь позволить ему сначала сразиться с этим парнем, Черным Севером». «Можно и так», — кивнул бессмертный Абиссус, а затем сказал, «ученик, немного посоревнуйся с Черным Севером. Ни один из вас не должен убить другого». «Понял», — почтительно сказал юноша в красном. «Понял», — сказал Нин. 2 эксперта мирового уровня высказали свои пожелания. Как он мог не согласиться? Как бессмертный Абиссус, так и всемирный бог Черный Туман наблюдали за происходящим. «Каковы твои впечатления от Черного Севера?» — спросил бессмертный Абиссус с улыбкой. «Он выглядит довольно спокойным и уверенным», — сказал Черный Туман. «У него, должно быть, немало сил». Бессмертный Абиссус согласился. «Как ты думаешь, Абиссус, кто победит?» «Посмотрим, посмотрим». Абиссус сидел с выражением любопытства на лице. Ограничительные заклинания автоматически возникли в зале на месте соревнования. Они полностью охватили как Цзинина, так и юношу в красном. Нин и юноша в красном смотрели друг на друга. «Знаешь, меня зовут Тень Полета». Юноша в красном взял в руки пару мечей. «Мой конек – мечи искусства. Мой конек также – мечи искусства». Нин также схватил пару мечей. До этого он просто использовал свои ладони и захват звезды, чтобы раздавить старейшего бога Черного Пика. Теперь, когда он выступал перед парой экспертов мирового уровня, Нин считал, что лучше быть осторожным. В искусстве меча он все-таки был профи. В конце концов, меч был более острым и быстрым. Его область знаний, тоже мечи искусства, наследный бессмертный Империус и хозяин острова Фуши были удивлены. Цзинин сражался тираническим, доминирующим образом, а на самом деле, он тоже любит использовать меч, он тоже дерется мечом. Всемирный бог Черный Туман рассмеялся. На Туманном Камне были 2 эксперта мирового уровня, которые были чрезвычайно опытными в использовании меча. Одним из них был Звездный Лорд Туманного Камня, который разработал и был готов продать свое руководство меча Небесная Звезда тем, кто был готов заплатить нужную цену. Вторым был Всемирный Бог Черный Туман. Всемирный бог Черный Туман был очень хорошим другом со звездным лордом Туманного Камня. Можно было сказать, что он наблюдал, как звездный лорд Туманного Камня медленно рос в своей силе. Всемирный бог Черный Туман и научил звездного лорда Туманного Камня его искусству меча. Но, конечно, звездный лорд Туманного Камня теперь был намного мощнее Черного Тумана. Соревнование между двумя фехтовальщиками. Это будет интересно, улыбнулся бессмертный Абиссус. Черный Туман, если Черный Север опытен, ты можешь взять его к себе в ученики. Я же сказал, я никогда не возьму ученика, сказал бог мира Черный Туман. Бессмертный Абиссус покачал головой. Давным-давно, у всемирного бога Черного Тумана был один ученик. После того, как этот ученик погиб, Черный Туман отказался учить. Внезапно Нин и юноша в красном направились друг к другу. Оба достигли чрезвычайно высокого уровня знаний в искусстве меча и смогли свободно управлять своей божественной силой, не допуская потери ни одной ее капли. Пятая стадия силы меча, его искусство меча также впечатляют. Нин сразу почувствовал напор давления, когда начал сражаться с юношей в красном. Искусство меча молодого парня было проворнее, он был подвижным, как антилопа, скачущая через лес или как пегас, летящий по небу. Каждый удар мечом был быстрее, чем пределы небесного Даоса. Ясно, что он также освоил технику, аналогичную пяти сокровищам. Это не удивило Нина. В конце концов, это был ученик бессмертного хаоса. Конечно, он мог овладеть этой техникой. Свист, свист, свист. В сравнении, искусства Нина были более непредсказуемыми и бесформенными. Нин использовал бестеневую позицию меча искусства «Яркая луна». Молодой человек в красном понял, что эту позицию чрезвычайно сложно заблокировать. Твои искусства меча неплохие, но если это все, что у тебя есть, ты не готов обмениваться ударами с моим хозяином, рявкнул юноша в красном во время боя. Тебе лучше быть осторожным, громко рявкнул Нин. Бум. Внезапно появились два дрожащих меча Нина. Его мечи ранее двигались странным, непредсказуемым способом. Внезапно они стали значительно сильнее, чем раньше. До этого Нин не использовал захват звезды, в то время как юноша в красном уже использовал все свои собственные божественные способности. Только так его сила могла соответствовать силе Нина, находящегося в полушаге от мирового бога. Теперь, когда Нин использовал захват звезды, сила его ударов резко увеличилась. Быстро, сильно, причудливо. Меч-свет Нина оказал такое огромное давление на молодого человека, что его лицо изменилось. Его тело размылось, когда он проявил в общей сложности 6 рук, но Нин сразу же проявил 6 собственных рук, продолжая атаковать. Бум, бум, бум. Меч-свет Нина поразил невероятным весом и дикостью, в результате чего проворные мечи искусства юноши в красном были полностью разрушены. Бум. Световая полоска меча врезалась в тело юноши в красном. Юноша был отброшен назад и упал на землю, из-за чего даже зал дворца слегка дрогнул. Юношу в красном вырвало кровью. Он немного сильнее меня, вот и все. Юноша в красном не хотел признавать своего поражения. Достаточно, раздался голос сверху. Если ты проиграл, значит проиграл. Да, учитель, почтительным голосом ответил смущенный юноша в красном. Он хотел победить этого неизвестного старейшего бога, но вместо этого он сам был побежден. Что касается мечей, то он фактически был одним из трех лучших солдат Туманного Камня и тем не менее, он был побежден Черным Севером. Что думаешь? Бессмертный Абиссус смотрел на мирового бога. Ты более квалифицирован, чем я, суди сам. Всемирный бог Черный Туман смотрел вниз на Нина с восхищением в глазах. Этот Черный Север достиг очень высокого уровня мастерства в искусстве меча. Казалось, что они были на одном уровне друг с другом, а Тень Полета проиграл, потому что он оказался немного слабее, но в этой борьбе методы Черного Севера шли непрерывным потоком, его методы очень хорошо отточены и усовершенствованы. Это позволило ему сражаться очень естественным, текучим образом. Если мое предположение верно, Черный Север раскрыл лишь часть его истинной силы меча, и пока не продемонстрировал свои самые грозные методы. Да, бессмертный Абиссус был удивлен. Всемирный бог Черный Туман уже давно достиг уровня меча мира в искусстве меча. Он был лучшим ценителем искусства меча, чем кто-либо другой. Хотя он еще не раскрыл своих самых невероятных методов, он не может скрыть блестящее совершенство методов, которые уже раскрыл. Всемирный бог Черный Туман улыбнулся. Слабаку очень тяжело притворяться экспертом в мече, Но эксперту меча тоже очень сложно притворяться слабаком. Каждая его позиция необычна, как и его меч. А Бессус, у меня есть довольно необоснованная просьба. О, какая? Спросил бессмертный Бессус. Позволь мне побороться с ним вместо тебя. Всемирный бог Черный Туман поставил свой бокал вина. Только когда я лично его проверю, я буду точно знать, насколько он силен. Ха-ха, мои достижения в дао меча довольно средние. Ты и в самом деле справишься лучше меня, согласился бессмертный Абиссус. Том 24, глава 10, книга 24, глава 10, Всемирный бог Черный Туман. Бессмертный Хаоса Абиссус и Всемирный бог Черный Туман внезапно повернулись, чтобы посмотреть в зал. Свист. В комнату вошла другая фигура. Цзинин, юноша в красном, наследный бессмертный Империус и владелец острова Фуши тоже обернулись. Вновь пришедший был человеком в одежде со звездами. У него были длинные черные волосы, каждый волос мерцал светом звезд. Его взгляд заставил Нина и других почувствовать неконтролируемое желание опустить глаза. Это аура. Сердце Нина задрожало. Увидев этого человека, который только что прибыл, он почувствовал, как планета туманного камня сверкает в небесах. Звездный лорд, бессмертный Абиссус уже поднялся на ноги. Он тут же махнул рукой, заставив третий стол появиться в центре зала. Он и всемирный бог Черный Туман быстро сели на обе стороны стола. Звездный мальчик, мировой бог Черный Туман тоже поднялся на ноги. Свист. Звездный человек двинулся к передней части зала, а затем сел в позе лотоса. Он улыбнулся. Второй дядя Абиссус, пожалуйста, сядьте на место, не нужно церемоний. Я недавно услышал, что старейший бог Черный Север хочет присоединиться к нашей армии Туманного Камня. Так случилось, что я оставил свои медитации и мне пока нечем заняться, поэтому я пришел посмотреть. Ха-ха, Черный Туман собрался лично проверить силу Черного Севера, улыбнулся бессмертный Абиссус. Он очень уважительно относился к звездному лорду Туманного Камня, потому что Звездный Лорд был невероятно мощной фигурой. По сравнению с ним, даже два ближайших гегемона, такие как Черный Лотос и Восточный Победитель, немного не дотягивали. Бессмертный Абиссус по-настоящему восхищался им, поэтому он был рад поселиться здесь. Второй дядя, ты планируешь лично проверить его? Ха-ха, похоже, мое решение приехать сюда было правильным, рассмеялся Звездный Лорд. Черный Север, кажется, очень талантлив в дао меча. Кивнул бог мира Черный Туман и улыбнулся, а его маленький мальчик действительно вырос и стал могущественным. Звездный лорд Туманного Камня, бессмертный Абиссус и всемирный бог Черный Туман болтали между собой. Никто из других ничего не слышал. Это, Звездный лорд Туманного Камня, Нин и другие, в том числе ученики бессмертного Абиссуса почти не дышали. Звездный воин Туманного Камня был легендой, грубо говоря. Каждый звездный лорд Туманного Камня был фигурой невероятной силы. У Туманного Камня была долгая, древняя история, которая простиралась еще глубже назад, чем история самих бесплодных земель. Всякий раз, когда преемник становился могущественным, предыдущий звездный лорд Туманного Камня уходил и отправлялся в приключения в изначальный хаос. Они искали свой собственный дальнейший путь, в результате многие из них погибали в других мирах во время своих странствий. После странствий через много лет некоторые возвращались в свой старый дом. Таким образом, несмотря на то, история Туманного Камня порой уничтожалась, каждый раз она заново восстанавливалась. А всякий раз, когда кто-либо из преемников официально принимал мантию Звездного Лорда Туманного Камня, он внезапно становился более мощным. Одной из причин, по которой Нин решил присоединиться к Туманному Камню, было то, что у звездных лордов Туманного Камня были очень глубокие корни. Они могли полагаться на силу самого Туманного Камня, чтобы быстро улучшить свои качества. «Черный Север», — заговорил бессмертный Абиссус. «Я здесь», — ответил Нин с уважением. «Всемирный бог Черный Туман проверит тебя», — сказал бессмертный Абиссус. «Всемирный бог Черный Туман уже давно достиг уровня меча мира в дао меча, не теряя эту возможность». «Понял». Нин был взволнован. «Меч мира». Шестой этап силы меча, этап, который позволил стать богом мира через дао меча. Мой второй дядя редко показывает свою силу. Тебе нужно дорожить этим, со смехом сказал звездный лорд Туманного Камня. Я не обману тебя, сынок. Всемирный бог Черный Туман взмахнул пальцем, заставив каплю крови полететь к Нину и проявить себя в виде клона Черного Тумана. Однако аура этого клона была заметно слабее. Это воплощение в крови немного слабее, чем обычный старейший бог. Используй свои самые мощные атаки против меня. Хорошо. Глаза Нины загорелись. Нина и воплощение черного тумана смотрели друг на друга издалека. Воплощение черного тумана было довольно слабым и в скорости, и в силе для старейшего бога, в то время как Нин был в полушаге от бога мира. Это дало Нину огромное преимущество, но Нин знал, что его противник был на гораздо более высоком уровне мастерства и просветления, чем он сам. «Господин Черный Туман, это самый мощный искусный меч, которым я овладел на сегодняшний день. Пожалуйста, дайте мне пару советов», — сказал Нин, держа меч двумя руками. Весь зал внезапно отозвался эхом его мечу, поскольку Нин полностью контролировал всю территорию. Безымянный меч искусства, позиция сердца. Нин ушел в уединение на 300 лет после окончания войны, это 6000 лет в башне Небесного Наблюдателя. Хотя он потратил большую часть 6000 лет на восстановление своих тел, немалая часть его внимания была потрачена на медитацию в Дао Меча. Его мечи искусства стали еще более грозными и совершенными, чем они были, когда он убил старика Юаня. Свист. Нин вылетел вперед. Все его существо, казалось, превратилось в меч. Это сила меча, он действительно настоящий эксперт в Дао Меча. Внезапно воплощение черного тумана рассмеялось, достало меч и начало сражаться с Нином. Послышался лязг мечей. Появились десятки тысяч теней от мечей, когда двое яростно стали сражаться друг с другом. Нин обладал огромной силой, грозными божественными способностями и шокирующими способностями в мече. Тем не менее, меч мирового бога Черного Тумана был еще более непредсказуемым и эфемерным, в результате чего каждый из ударов Нина проваливался в пустоту. «Второй дядя, ты, вероятно, ничего не сможешь сделать Черному Северу с помощью всего лишь воплощения». Он получил определенное представление об истинной сущности меча. Может, в другом ему и недостает знаний, но его контроль и мастерство над мечом достигли уровня совершенства. Звездный лорд Туманного Камня был еще более искусен в Дао Меча, чем Черный Туман. Увидев это сражение, он тут же засмеялся и высказал свое мнение. Он вообще не открывается и не показывает слабых мест. Каждым своим шагом он сокрушает меня, пользуясь тем, что у меня недостаточно божественной силы. Воплощению Черного Тумана просто не хватило божественной силы для борьбы. Я должен пустить в ход свое истинное тело. Вжух. Всемирный бог Черный Туман внезапно улетел со своего места, рассеял свой клон и сам бросился вперед, чтобы сразиться с Нином лично. Что? Бог мира Черный Туман отправил свое истинное тело? Воплощение мирового бога Черного Тумана было недостаточно, чтобы иметь дело с Черным Севером. Все зрители, в том числе хозяин острова Фуши и ученики бессмертного Абиссуса, были ошеломлены. Сам бессмертный Абиссус тоже был озадачен. Брат Черный Туман чрезвычайно искусен в мече, хотя в его воплощении меньше физической силы. Брат Черный Туман достаточно талантлив в искусстве меча, чтобы победить Черного Севера, несмотря на то, что физический клон слабее. «Вот где ты ошибаешься», — сказал Звездный Лорд Туманного Камня. «Дао Меча — это Дао, предназначенное для битвы и убийства. Таким образом, когда большинство использующих меч достигает достаточно высокого уровня понимания Дао Меча, они сначала узнают о намерении убивать мечом. Этот Черный Север, тем не менее, не получил понимания намерения убить мечом. Вместо этого он понял что-то другое, у него своего рода абсолютный контроль над мечом. Он способен развязать максимальную силу каждой отдельной позиции, которую он использует, не демонстрируя почти никаких недостатков, что делает его чрезвычайно сложным соперником для любого, кто на том же уровне власти, что и он. Абсолютный контроль, бессмертный Абиссус не понял до конца. Звездный лорд Туманного Камня спокойно усмехнулся. Настоящая сущность меча – это огромное бесконечное море. Различные эксперты в Дао Меча получают различную информацию, изучая сущность меча. Прозрения Черного Севера, полученные в отношении контроля, помогают контролировать меч. Его меч не самый быстрый и не самый резкий, но Черный Север имеет самый совершенный контроль над ним. Действительно, покойный бог мира Северный оставил после себя 98 каменных стелей для своего преемника, чтобы помочь ему освоить концепцию скрытого края. Это была концепция, которая подразумевала сосредоточение на контроле, а не на тотальной атаке. Позже Нин окончательно освоил позицию сердца, в конце войны. Безымянное искусство меча требовало от своих практиков абсолютного контроля над своими бессмертными мечами. Если бы человек не мог полностью контролировать меч так, как хотелось, он никогда не смог бы стать действительно могущественным, как бы ни были сильны его удары. Это уровень, которого многие специалисты Дао Меча мечтают достичь. Если ты совершенно безупречен, тогда, когда ты столкнешься с врагом того же уровня силы, человеку будет очень сложно победить тебя, рассмеялся Звездный Лорд. Я достиг этого уровня только после того, как стал богом мира. Мой второй дядя все еще не достиг этого уровня мастерства. Он пошел по другому пути в Дао Меча. Бог мира Черный Туман подавил свою собственную силу, когда он сражался, строго конкурируя с Нином в искусстве меча. Грохот. Нин почувствовал, что попал в паутину бесчисленных мечей теней, и все они содрогались. Он даже не видел никого из других людей в зале. Все, что он видел, это свет атакующих мечей, который, казалось, выходил из черного тумана. Каждый удар был призрачным, но жестоким и властным. «Малыш, это мой мир мечей, взгляни». Голос мирового бога Черный Туман звучал в зале. Нин использовал каждую каплю силы, ему нужно было защищаться. Благодаря царству сердечного меча, его меч искусства Яркая Луна был совершенен и сложен, и все же он был на грани проиграть. Все, что он мог сделать, это сражаться с полной силой, используя все идеи, которые он приобрел в своих искусствах меча. В последние годы Нин не мог встретиться с действительно опытным противником в Дао Меча. Он все время тренировался сам по себе. Теперь, однако, Всемирный Бог, который овладел своим собственным мечом мира, лично сражался против него, давая ему шанс увидеть совершенно новый мир и получить еще более глубокий взгляд на истинную, обширную сущность меча. Фактически, Нин начал получать все больше и больше информации о второй позиции безымянного меча искусства. 6000 лет обучения были не так полезны, как эта битва. Взгляд Нина стал неистовым, поскольку он сделал все возможное, чтобы продолжить борьбу с мировым богом Черным Туманом. Он использовал многие из прозрений, которые он приобрел в Дао Меча, надеясь, что в этой битве против мирового бога Черного Тумана он продержится подольше, и его меч искусства улучшались со скоростью, которая была видна всем зрителям. Он становится сильнее. Звездный Лорд Туманного Камня продолжал наблюдать со своего места, его глаза загорелись, когда он увидел это. Кажется, что этот Черный Север никогда не встречал истинных экспертов в Дао Меча в прошлом. Второй дядя, проведи с ним дополнительное время в спарринге. Нам довольно редко приходится приобретать такого эксперта в Дао Меча. Том 24, глава 11, книга 24, глава 11. Шестой генерал. Только сражаясь с гроссмейстером меча, можно увидеть свои слабости. Хотя царский меч Цзинина был очень грозным и позволял ему отлично контролировать каждый удар меча, его слабость была в том, что он был слишком уравновешен. Его меч был недостаточно быстрым, недостаточно непредсказуемым и диким, ему многого не хватало. Когда Всемирный Бог Черный Туман использовал свои меч искусства против Нина, Нин был полностью подавлен во всех отношениях. Искусства меча Черного Тумана были действительно ужасающими и содержали в себе целую систему. Меч мирового уровня представлял собой системное понимание истинной сущности меча, позволяющее формировать с ним целый мир. Бог мира Черный Туман явно уже достиг этого уровня. Свист. Вот как это должно быть. Вторая позиция безымянного меча искусства. Неудивительно, что я всегда чувствовал, что чего-то не хватало. Правильно. Во время этой битвы многие вопросы, которые заботили Нина, рассеялись один за другим. Нин чувствовал себя взволнованным. На его родине, земле, было высказывание. Прослушивание мудрости от учителя более эффективно, чем 10 лет чтения. Соревнуясь с таким грозным мастером меча, таким как Всемирный Бог Черный Туман, Нин обнаружил, что он улучшает свои способности с шокирующей скоростью. Он много лет тренировался, но никогда не встречал кого-то реально грозного в Дао Меча. Всемирный Бог Черный Туман явно подавил свой собственный уровень силы, позволяя отражать его атаки. Если бы он полностью раскрыл силу своего меча мира, ему было бы легко уничтожить весь хаос. Хотя Нин продолжал улучшать свои техники, его сила была все еще очень слаба в сравнении с истинной мощью этого меча мира. Убийственная позиция. Правильно, эта позиция не фокусируется на стабильности, она фокусируется на нападении и убийстве. Нин медленно начал понимать. Безымянный меч искусства, первая позиция, позиция сердца. Безымянный меч искусства, вторая позиция, позиция убийцы. Он действительно талантлив в Дао Меча. Бессмертный Абиссус наблюдал за тем, как бог мира Черный Туман сражается против Цзинина. Каждая следующая полоса света меча Цзинина была более сильной и свирепой, чем предыдущая, поскольку его дао меча заметно становилось более резким и смертоносным. Он меняется довольно быстро. «Я полагаю, что Черный Север не тренировался так долго», — сказал Звездный Лорд Туманного Камня с улыбкой. «Согласен», — кивнул Бессмертный Абиссус. «Если человек не достиг мирового уровня в течение одного цикла хаоса, было почти гарантировано, что он никогда не достигнет такого уровня. Если Цзинин так быстро менялся, дуэль с мастером дао меча показывала, что он явно находился в раннем периоде роста. И причина, по которой скорость его развития была такой, заключалась прежде всего в том, что он никогда раньше не имел дуэли с таким экспертом в мече. Энно, ученик бессмертного Абиссуса в красном, чувствовал себя более смущенным, чем кто-либо другой. «Теперь ты понимаешь разницу между вами», — засмеялся наследный бессмертный Империус. «Не надо смеяться надо мной, старший ученик-брат», — молодой юноша в красном поспешно сказал. «Только теперь я понимаю, что старейший бог Черный Север жалел меня. Если бы он с самого начала раскрыл такие ужасающие меч-искусства, я, вероятно, был бы мгновенно побежден. Его искусство меча полностью затмили искусство так называемых высших старейших богов. Он, должно быть, сопоставим с нашими 5 генералами. Скорее всего, ты, старший ученик-брат, единственный, кто определенно способен победить его. Если старший ученик-брат сразится, он, конечно, победит, несомненно». Все товарищи-ученики согласились с этим. Бессмертный Хаоса Абиссус только пришел в это место после многолетних приключений в внешнем мире, и, как только он это сделал, его сопровождал его старший ученик, наследный бессмертный Империус. Империус был непостижимо силен, но он никогда не вступал в армию Туманного Камня. Он был очень сдержанной фигурой, но ученики бессмертного Хаоса Абиссуса и высокопоставленные члены армии Туманного Камня знали, что самая могущественная фигура после мирового уровня на этой планете была Империус. Фактически, 5 генералов когда-то объединились, чтобы бросить ему тайный вызов, но все 5 были побеждены. Империус был просто сдержанным человеком, который не любил сражаться. Поскольку он тренировался гораздо больше, чем цикл хаоса, его учитель и Звездный Лорд не заставляли его пускаться в приключения, позволяя ему жить своей сдержанной жизнью на Туманном Камне. Победить его было бы нелегко.